Наверное, во дворе шалман, словно ураган. Закружил он нас, бросил, не поднял. Кто упал, но встал, а кто маху дал. Одноклассники, однокашники, одногруппники, однокурсники. Разбросало вас, будто снег зимой, кого вовсе нет, а кто совсем седой. Два десятка лет улетучилось, на погост несли, были случаи. Столько перемен на одном веку, сотни кинолент так не развлекут. Одноклассники, однокашники, одногруппники, однокурсники. Разбросало вас, будто снег зимой, кого вовсе нет, а кто совсем седой. Вот и встретились, не заметили, что все лучшее уж отметили. Выпускных балов отзвенел звонок, молодых годков уж отмерен срок. Одноклассники, однокашники, одногруппники, однокурсники. Разбросало вас, будто снег зимой, кого вовсе нет, а кто совсем седой. Одногруппники, однокурсники. Разбросало вас, будто снег зимой, кого вовсе нет, а кто совсем седой. Одноклассники, однокашники, одногруппники, однокурсники. Разбросало вас, будто снег зимой, кого вовсе нет, а кто совсем седой.